Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город. Щелково». У меня нет времени долго представляться. Меня зовут Александр. Многих я знаю. Если будет желание познакомиться, познакомимся. Но хочу просто... Послание достаточно длинное. И вот чтобы его успеть дать... Чтобы вы успели наесться, я буду начинать практически сразу. Единственное, что попрошу вас действительно сделать, Господь говорит нам через Слово Свое, наблюдайте, как вы слушаете. Можно прийти и получить что-то, можно прийти и ничего не получить куда угодно. Вы можете приехать на служение Бенихина, поспать там и уехать, и ничего не получить. Вы можете прийти в молитвенную комнатку с тремя молитвенниками и получить так, что всю жизнь вашу изменит это. И поэтому я буду говорить из духа в дух, включите свое духовное чувствование сразу, вот чтобы не просто мозг назидался, но чтобы вот прям в дух это заходило. Потому что все мы с вами духовные люди, духовные, не душевные, духовные. А о чем будем говорить сегодня? Алексей проповедовал месяц назад о том, что каждый из нас, каждый из вас – это Божий дар. Помните эту проповедь? Очень сильная проповедь, классное слово. И я хочу немножко начать вот с этого же самого. Я надеюсь, что каждый из вас понимает, что вы прекрасны, вы индивидуальны, и каждый из вас – это… Вот Алексей говорил про подарок, а я такой образ дам вам – цветок. Вы прекрасный цветок. Каждый – это прекраснейший цветок. Невероятно красивый цветок, который призван распуститься и всю свою красоту подарить миру, который призван благоухать. Написано, что мы благоухание Христово распространяемое, чтобы мир чувствовал этот аромат, аромат Божий. И вот каждый из нас, он вот такой цветок. Причем не просто цветок, знаете, лилия, и вот все мы лилии. Нет, каждый из нас вот... Вообще уникальный цветок, совершенно уникальный. Такого, как вы, больше нет. Такого, как я, больше нет. Такого, как ты, брат, больше нет. Такого, как ты, сестра, больше нет. Вообще нет. Все индивидуальны. И Бог у нас великий, и Он не сотворил ни одного человека какого-то жалкого, ненужного и ничтожного. Каждый велик. Абсолютно каждый. Но что происходит обычно? Что мы видим? Знаете, цветы, я... Бывает, покупаю своей жене цветы, слава Богу, и лилии, вот, бывает, лилии поставишь в вазу, и какая-то лилия, она вот полностью раскрывается, и такая прям красивая-красивая, а какая-то, не успев, вот, она вот не успела раскрыться, а так как ее срезали, она уже все, и она не раскрывается, и когда ты выкидываешь уже вот этот букет, она так и не раскрылась, она ничего не подарила миру, она вот просто вот так вот осталась. И я очень не хочу, чтобы кто-то из вас остался вот как вот эта лилия, в таком состоянии, когда лепестки даже не раскрылись. Вот просто. И церковь призвана раскрыться. Каждый из нас призван раскрыться. Каждый из нас дар. И если каждый будет действовать в своем призвании, предназначении, если каждый будет двигаться в том, кто он есть на самом деле, церковь станет невероятно великой, потому что мы подарим этому миру себя самих, и это будет очень круто. Как же это сделать? И почему люди это не делают? Мы сегодня обратимся с вами к притче, не к притче, к истории, которую все вы прекрасно, наверное, знаете. Это история о соглядатаях, которая, ну, вот когда Моисей вывел народ Божий из пустыни, и он отправил 12 человек посмотреть землю, которую он уже приготовил для Израиля. И интересно, в первой книге чисел вы можете найти количество человек, которые вышли. Там написано, что людей, взрослых мужчин от 20 лет мужеского рода, которые предназначены для войны, которые могут воевать, было 603 550. 603 550. Сколько вошло в землю обетованную из них? Двое. Иисус Навин и Халев. Все мы знаем их имя и часто о них слышим проповеди. Но представьте, какая ужасная, печальная статистика. 603 550 человек, призванных Богом войти в землю. Они вышли, они 40 лет походили по пустыне и умерли. не войдя в свое, в то, что Бог для них приготовил. Почему они туда не вошли? Потому что, мы сейчас прочитаем, почему? Потому что был страх, потому что была неуверенность. И были два человека, которые не боялись. Был Иисус Навин и Халев, которые говорили: не бойтесь, мы возьмем это все. И они вошли. Бог вот просто дал тем людям, которые не боялись, наследовать то, что Он приготовил. Сегодня мы об этом поговорим. Проповедь я так и назвал: «Два из 603 550. Смелая вера или никчемная жизнь». Оно может быть, знаете, немножко звучит грубовато даже, но хочется задеть немножко вас для того, чтобы не было никчемной жизни ни у кого. Чтобы каждый вошел в то, что Бог приготовил, потому что, к сожалению, великому, статистика показывает. Вот представьте, даже возьмем 550 только человек, и два человека — это меньше процента. Но церковь призвана сегодня не быть вот такой вот жалкой, она призвана расцветать и быть сильной. Давайте в книгу чисел с вами пойдем. Числа, 13 глава. Мы выборочно будем читать с вами из книги чисел и смотреть на эту историю. Потом пойдем дальше. У кого есть Библия, пожалуйста, числа, 13 глава, откройте, следите, читайте вместе со мной. Книга чисел, 13 глава. Читаю со второго стиха пока что, со второго по четвертый, начало истории. Числа, 13 глава, со второго стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых». Вы представляете, Господь посылает даже не просто людей, не просто вот 12 человек собрал, идите. Главные, лидеры колен, люди самые, ну, самые крутые в своем обществе, лидеры общества. И Он посылает этих 12 высмотреть землю. Перейдем сразу, чтобы сокращать. Не будем читать всю историю, с 26 стиха, 26 стих. Та же глава, 13, 26 стих. Так. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части, Хитеи, Вусеи, Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле». Еще немножко перескочим. Здесь что происходит дальше? Дальше народ израильский начинает негодовать. Он начинает на Бога негодовать, он начинает на Моисея негодовать. Он говорит: давайте мы изберем какого-нибудь слабачка и пойдем обратно. Вот так они рассуждают. 6 стих, 14 глава, 6 стих. 14 глава, 6 стих. «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Общество вдохновилось их речью и сказало все общество: побить их камнями. Вот так вот они вдохновили общество дерзать с Господом. Господь не дал этого сделать. Слава Господня, написано, пришла. Бог начал говорить Моисею, давай я истреблю их уже наконец, и сделаю новый народ, и пойдете, и все будет нормально. Моисей напоминает Господу о его обещаниях, отмазывает, как обычно, израильский народ, ходатайствует за них, и Бог их прощает. Но Господь говорит следующие вещи. В 14 главе, это 28 стих, 14 глава с 28 стиха. Часть опять же пропускаем, потому что все вы историю эту наверняка читали. Если нет, перечитайте, пожалуйста. Числа всего лишь две главы, 13-14 глава. Книга чисел, 13-14 глава. Сейчас 14 глава с 28 стиха. «Скажи им, то есть народу, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, которые исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, то есть 603 448 человек, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся посетить вас, поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина». Продолжение вы знаете. 40 лет за вот эти 40 дней Господь сказал, год за день вы будете вот ходить, бродить по земле, и вы в нее не войдете. Все эти люди умерли. 603 448 человек умерли. Два человека, как мы знаем из Писания дальше, вошли в эту землю, они стали вождями народа, они Божий народ дальше вводили, там наследовали города. Два человека. Почему они вошли? Повторюсь, да, смелая вера. Смелая вера. Только смелая вера. Есть только, вот по факту есть только две опции. Либо смелая вера, либо смерть в пустыне. Больше вариантов нет. То есть либо мы смело верим, либо мы смело берем то, что Бог нам дает, либо мы дерзновенны, как Иисус Навин и Халев, либо мы умираем в пустыне. И вот это «умираем в пустыне», я думаю, что в пустыне это тоже более-менее нормально. Они 40 лет там ходили, и Господь был с ними, и как бы и кушали, и манна была. То есть в пустыне тоже можно жить. В пустыне, как бы, я думаю, что кто-то из них даже не сильно расстроился от того, что он умер в пустыне. Он так нормально пожил, насыщенный годами, может быть, даже умер себе в пустыне. То есть нормально, можно жить в пустыне. Но не Божий это план. Господь не планировал, чтобы они жили, чтобы они умерли в пустыне. Он планировал, чтобы они обязательно, вот обязательно вошли в эту землю. И только от них в итоге зависело, будут они верить Богу, либо они умрут. И они умерли. Но классно, что мы с вами не умрем. Классно, что мы с вами войдем туда, куда Господь нас хочет вести. Сегодня вот об этом мы будем говорить, о смелой вере. И было бы, конечно, возможно, предательством просто поговорить о смелой вере, понять, что как бы у меня нет смелой веры, значит, я умру в пустыне. Нет, мы на этом не остановимся, мы поговорим о том, как эту смелую веру взять, где она лежит, где Господь ее закопал. В принципе, вы все, опять же, это знаете, но, может быть, сегодня это освежится для вас и станет каким-то откровением. Сейчас я просто хочу, чтобы вы осознали вот эту картину, что на самом деле у Бога для каждого величие есть. Абсолютное, невероятное величие. Абсолютное, огромное. Каждый из них должен был войти в землю, построить себе дома, со своим родом жить там прекрасно. Но они умерли. 603 448 человек. Очень много. Навсегда запомните наверняка эту цифру. 603 550 вышли из земли, потому что там всего вышли примерно 3 миллиона по подсчетам, но вот эта цифра, я сам ее не знал, если честно, готовился и нашел. Вот. Итак, идем дальше. В Боге нет никакого страха. Вообще никакого, вот ни капли. В Боге нет никакой неуверенности, в Боге нет никакого сомнения. И все, что связано с обратным, со страхом, с волнением, с сомнением, это не от Бога. И это отделяет нас от Бога. Когда у нас нет, например, работы, уволили с работы, и есть сомнения и волнения, что, ну вот, волнение, найду ли я работу. Ну, найдете. Ну, Бог, Отец. Бог, Отец. Вот представьте, у меня дочь недавно подошла, ей 8 лет старше, и говорит: папа, хочу в цирк. Поедем в цирк. Я так это записал, думаю, ну да, выделим время, поедем в цирк, у тебя, у меня будет время, поедем в цирк. И вот представьте себе, наступает день, я говорю: дочь, поехали в цирк. Мы собираемся радостные, выходим во двор, садимся в машину, едем в цирк. И она такая счастливая, она знает, что сейчас мы приедем в цирк, ей будет хорошо. Но по дороге она начинает грустнеть. Видно, что она начинает переживать, волноваться, бояться, может, даже. И она с дрожью в голосе спрашивает: папа, а ты точно не высадишь меня по дороге? Точно не высажу ее по дороге. Согласитесь, бред. И каждый из вас, родителей, кто родитель, он понимает, что если такой вопрос у ребенка вообще возникнет, то вам будет очень больно. Вам будет некомфортно от этого вопроса. Как ты, дочь, сын, можешь так обо мне думать? Или, например, у вас дом огромный, да, во имя Иисуса, у вас дом огромный, там много комнат, и вот у ребенка вашего есть отдельная комната, в которой он живет, и вы затеяли там ремонт, решили ремонт сделать, и ребенок грустный говорит: папа, а ты не выгонишь меня из дома, ведь теперь не будет моей комнаты. Он тоже не может этого быть, не может этого быть. Бог, Он верен. Он добрый, Он обеспечивает. Поэтому вот эти переживания и волнения, и страхи, они отделяют нас от Бога. Состояние совершенного мира, покоя и доверия – это состояние соединяет нас с Богом. И вот состояние осознанности просто. Должно быть состояние осознанности, чтобы понимать, когда приходит вот это волнение, когда приходит какая-то мыслишка странная, что я не смогу, сможешь, ты сын Божий, ты дочь Божья, ты сможешь. Когда приходит неуверенность в чем-то, что чего-то не будет, да ну ерунда это, полная ерунда. Страх, сомнения, их не существует. Это иллюзия. Иллюзия, которая есть в нашей голове. Иллюзия, которую дьявол кидает в наш разум, которую он сеет. Бог ничего не боялся и не собирается бояться. И скажу такую мысль, не знаю, кому-то она, наверное, очень понравится и войдет в вас. У Бога нет никаких проблем с дьяволом. Никаких проблем с дьяволом. Вообще никаких. Ноль. У Бога нет никаких проблем с дьяволом. Когда Богу что-то не понравилось со стороны дьявола, бам, все, свергнут. Нет никакой войны. То есть вот войны Бога и дьявола. Вообще никакой войны. Дьявол жалок настолько перед Богом, что речи даже не может быть о поражении, Божьем поражении. Может быть, речь о нашем только поражении, потому что у нас есть проблема с дьяволом порой. Но дьявол, вот если хотите, еще дальше чуть-чуть пойдем. Дьявол по факту это тренажер для того, чтобы тело Христово стало настоящей невестой Христовой, чтобы она тренировалась, чтобы она формировалась. И когда Господь придет, вот многие думают, что Он уже скоро-скоро придет, возможно, скоро-скоро придет, но Он не придет, пока невеста Христова будет 13-летней девочкой, или когда она будет такой, знаете, перешуганной, переломанной, с гипсом женщиной. Он придет за невестой победоносной. Мы вот на этом молитвенном выезде там читали Хайди Бейкер, что она видела пророчество. Она видела эту невесту огромную, воинственную, у которой в обоих руках мечи, которая больше, чем она сама. Нет ни капли тоже вот посмотреть на невесту, на образ настоящей невесты. Там не будет ни капли вообще намека на какие-то поражения, на какие-то проблемы. Ни капли. Она победоносная. И дьявол здесь, чтобы научить нас быть победоносными, чтобы вот эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и мы понимаем уровень вот этой невесты. Если меня останавливает насморк, как бы, от победы, то горе моей вере, как бы. Если меня останавливает то, что у меня, я переживаю о том, что мне негде, нечего кушать, ну, это уровень того, где мы в Боге сегодня. Потому что в Боге нет нужды, в Боге нет поражения. Если нас останавливает сегодня весть о том, что у кого-то четвертая степень рака, то это тоже проблема невесты, потому что не должна эта новость даже намека на страх в нашей голове закрадывать. Какая разница, какая степень рака? Господь – целитель. Невеста побеждает, она не может проиграть. Молимся – исцеляется. Все. Почему не исцеляется? Сомнения, страхи, недоверие Богу. Итак, сколько времени, чтобы я просто... Я могу долго... До часу есть время, если что? Есть. До без пяти. Хорошо. Итак, пойдем с вами дальше в эту победоносную веру, чтобы каждый из нас был человеком, который несет на себя победу, на себе эту победу. Будем переходить, наверное, к рецепту того, как иметь эту веру. Я думаю, вы вдохновились уже тем, что вы хотите жить в победе. Вы понимаете, что и разговоры о Боге, человек, слушающий истории о Боге, никогда не будет сильным в Боге. Просто слушать истории о Боге мало. От этого сила не приходит. Сила приходит от другого, а сейчас мы поговорим от чего. Я хотел дать 3 пункта, но потом подумал, сократим до 1, потому что чем концентрирование, тем лучше. Кто из вас был на проповедях, где вам давали 7 пунктов? Сомневаюсь, что вы помните 7 пунктов. Может быть, один вас там тронул как-то, вы запомнили его. Но вот все 7, можно копаться, находить это. Но вот сегодня будет 1 пункт, в котором мы так его сильно постараемся проработать, потому что моя цель сегодня вдохновить вас на вот эти 2 вещи. О первой мы поговорили, о том, чтобы пришла осознанность, что вы абсолютный чемпион и победитель во Христе, что смелая вера должна быть иначе смерть. Реально смерть в пустыне. И это называется такая штука, называется фрустрация, когда человеку дают понимание, что не все будет хорошо, если у тебя не будет смелой веры. Вот если просто открыть глаза в реальности, посмотреть в лицо, не будет ничего хорошо, если не будет смелой веры. Не будет ничего хорошо, если есть неуверенность, страх и недоверие Богу. Не будет. Верите мне, да? Слава Богу. Так, сейчас мы будем рецепт смелой веры давать. На самом деле он весьма прост. Вера – это плод Духа. Галатам 5, 22-23, там описано 9 плодов Святого Духа. И всякий плод духовный, он духовен. Всякий плод духовный, он коренится в Боге, он коренится в Духе. И как страх, неуверенность, сомнение – это вот одного поля ягоды, так и смелость, дерзновение, вера – они тоже, это один плод, по факту. Это плод, который называется вера, который в Галатам 5:22-23 написан. Плод Духа, вот 9 штук, и там вера. И этот плод, он наливается, он становится сочным, он становится питательным и не засыхает тогда, когда мы с вами приближаемся к Богу. Когда мы с вами становимся более духовными людьми, когда мы с вами помышляем о горнем, а не о мирском, а не о плотском, когда мы с вами устремляемся к Нему. И вот это просто ответ. Вера берется в близости с Богом. Все просто. И сейчас мы об этой близости еще немножко поговорим, потому что, как ни странно, многие люди думают, что они уже близки с Богом на 100%, что уже все состоялось, что больше нету, что я как бы все познал. Поэтому так много отпавших. Я вам сейчас проиллюстрирую это немножко. Вот, допустим, Денис, можно тебя попросить, выйди сюда вот со стульчиком и сядь сюда. Представим, что Денис – это Господь. Вот подальше чуть-чуть. Можешь? Подожди, вот так. Денис – это Бог. Я – это человек. Я – это человек, который устремляется к Богу. И вот мой духовный путь начинается. Вот здесь вот точка моего духовного рождения. Я покаялся, принял Иисуса Христа Господом, у меня вот эта первая любовь, я счастлив, и я начинаю свой путь. И этот путь, он может быть у кого-то чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее, но он начинается. Бог сидит вон там, достаточно далеко до него идти. Представьте, что каждая клеточка, наверное, это, не знаю, десятки километров духовных. И я иду здесь, я там еще на этом уровне вот близости с Богом, я еще там немножко грешу, немножко смотрю не туда, может быть, немножко обижаюсь на людей, не могу маму простить. И вот приближаюсь немножко к Богу еще, приближаюсь. Бог, он как мощный источник, как, еще как солнце, знаете, и он, то, что есть во мне нечистого, черного, он выжигает. Я становлюсь вот более белым, сегодня я даже в белом. Вот приближаясь к нему, я становлюсь все более и более белым. Он выжигает из меня все недостатки, вот это тоже, в том числе неверие. То есть вот здесь, вот на этом уровне близости, я еще, может быть, сомневаюсь в Божьих обетованиях. Я еще не сильно дерзновенный. Я думаю, что, ну, если я помолюсь за больного, ну, почему он должен исцеляться? То есть я еще вот не там, где должен быть. Иду дальше. И здесь я уже как бы немножко духовно подрос. Я возлагаю руки на больных, они исцеляются. Я изгоняю бесов. На мои молитвы отвечает Бог. Я чувствую присутствие Святого Духа. И вот на этом этапе, вот примерно, наверное, здесь, я думаю, так и есть, живет церковь. Она вот дошла до этого этапа, тормознула и запатентовала веру. Говорит, мы познали Бога. Мы знаем Господа, Царство Небесное с нами. Мы уже вот вообще красавчики, и дальше нельзя. И интересно, что получается, вот на этом месте нам уже достаточно хорошо. Мы действительно знаем Бога. Вот здесь, вот на этом этапе 90% населения Земли. Вот на этом этапе, вот если мы сюда еще станем, здесь, наверное, 99% населения Земли. То есть полпути, ну и то полпути, это очень-очень завышено. Часть пути прошло 99% людей, и они вот здесь стоят, но путь огромный еще дальше. Этот путь никогда, никогда невозможно познать Бога во всей полноте. Никогда. Всю нашу жизнь мы можем устремляться, питаться новое вино, новые откровения. Не 50 лет одной и той же проповедь. Новое, постоянно новое. И вот здесь вот церковь строит замки, строит храмы. Построила и дальше никого не пускает. Люди идут оттуда, приходят в храм вот в этот. И здесь уже, здесь священник, помазанный, там, брат, пастор, там, я не знаю, не только в наших деноминациях. Он вот здесь вот претендует на знание Бога и всех остальных благословляет. Благословляет в эту сторону, как бы, я-то знаю все. Благословляю вас, братья и сестры, благословляю. И не дай Бог, кто-то вот дальше этого священника решит пойти. Ересь, кошмар, брат пал вообще куда-то, невероятно куда. Надо его вернуть. Но, поймите, пожалуйста, вот если вот это, хотя бы вот это поймете и возьмете сегодня, это будет невероятно, потому что важно понимать, что никогда мы не можем постичь Бога во всей полноте, что всегда есть больше, абсолютно всегда. Нет ни одного человека здесь, претендующего на познание Бога. Нет. И никогда не будет. На полное. Павел говорит, я простираюсь вперед, я еще не познал. И, например, кто-то знает Смита Вигглсворта, я немножко сегодня процитирую его там. Он, например, входил в автобус молча. Люди становились на колени и плакали, и каялись, просто потому что он входил в автобус, потому что присутствие Божие на нем было настолько могущественно. Он служил как людям, он начинал служение, вызывая на сцену одного человека, любого, кого первого поставят на сцену, и он служил ему, чтобы тот человек исцелился, и только тогда он начинал проповедовать. Всегда человек этот исцелялся. Однажды был случай, когда вывели женщину, у нее огромная раковая опухоль была на животе, и ее подруги под руки держат, и он помолился за нее и говорит, отпустите ее. Они ее отпускают, наверняка слышали эту историю, она очень известна. И она бам, прям вот на эту опухоль, на, возможно, на лицо, ну ей очень больно. И она вот, ну прям несчастлива, явно ей плохо. Он, поднимите ее. Ее поднимают, ставят. Опять под руки держат, он опять за нее молится. Помолился, отпустите ее. Они ее отпускают, ситуация идентичная. Бам, больно, плохо, негодование, поднимите ее. Ее поднимают, держат за руки, он служит ей, отпустите ее. И здесь уже вот эти подруги, которые под руки держат, они такие, может, не надо, ну, то есть не хотим отпускать. Какой-то брат там встает в зале и говорит, что ты, изверг, делаешь с женщиной? Он, помолчи, я знаю свою работу. Тихо. И, соответственно, они отпускают ее, и эта опухоль падает, и она полностью исцелена. Полностью. И вот так он служил. И люди, когда он, вот, он начал служение, и потом, естественно, люди слушают его по-другому. Не так, как просто я вышел там, что-то поговорил. Они видят Божью силу. И для меня всегда был вопрос, почему многие думают, ну это же Смит Уигглсворт. Да ну и что, что этот Смит Уигглсворт? Обычный мужчина. Такой же, как ты, я. Возьмем женский пример, Кэтрин Кульман, чтобы сестер больше всегда в церкви. Кэтрин Кульман просто заходит в зал, и Дух Святой начинает двигаться. Проходит по кухне, там все эти повара падают от присутствия Духа Святого. Люди могут познавать Бога больше. Вот, вот эти люди, они хоть как-то к Богу приблизились. Это хотя бы явно видимо на их жизни. И это вообще не предел. Понимаете? Вообще не предел. Если мы возьмем там наших русских святых, Серафима Саровского, который просто читал мысли людей, который кормил медведей с рук, там в лесу жил с медведями, и нормально, не ел его никто. Есть невероятно больше, чем есть у нас сейчас. Невероятно больше. У каждого из вас, от Бога для вас, есть невероятно больше. И, пожалуйста, не смейте остановиться никогда на этом пути, потому что почему люди отступают? Потому что, ну понятно, если ты здесь, мир может быть даже интересней, потому что, ну, я уже все познал, думает человек, ничего ты не познал еще, и он уходит. И таких людей масса, потому что, возможно, это в том числе и наша немножко проблема, что мы, может быть, знаете, такие, все, ну как бы, что больше, нет ничего больше, а больше есть. Больше есть всегда. И вот это устремление к Богу, оно должно быть вшито в наше ДНК, в наши клетки. Мы должны к Нему приближаться и приближаться, приближаться и приближаться. И не претендовать никогда на то, что я познал. И никогда не возгордиться, если ты сейчас вот здесь, а 99% вон там. Ты просто Божий слуга и Божий раб, которому Господь доверил это. И нет написано ничего, чем бы мы могли хвалиться, потому что все от Него исходит. Все исходит от Него. И вот это понятие, все от Него, я просто человек, но я знаю, что вы церковь, вот я почему приезжаю сюда периодически, я знаю, что вы церковь живая, у вас есть действительно жизнь. В вашей церкви видно, что у вас есть жизнь, и ваш дух, он открыт, и слава Богу. И поэтому я верю, что это послание, оно зайдет в вас, и оно действительно будет еще больше направлять вас на богоискание. Еще больше просто вот голод у вас проснется, чтобы, придя домой, я не знаю, сегодня, короче, вот просто, чтобы вы влюбились и поняли, что да нет, Господь, есть намного больше. Я тебя еще не познал. Я еще не Кэтрин Кульман и не Смит Уигглсворт даже. Я еще не апостол Павел и не апостол Петр. И вот почему, пожалуйста, вот опять же повторюсь, не думайте, что какие-то люди, которые были в истории, чем-то лучше вас. Нет. Абсолютно все люди – это люди. И вы можете иметь больше, чем любой из них, из этих человек. Единственное, больше кого вы не можете иметь в познании Бога – это Иисус Христос. Все. Других ограничений у нас нет. И вот когда мы достигнем, хотя бы вот сюда вот приблизимся, если мы вот сюда вот дойдем, а церковь обязана сюда дойти, она дойдет сюда, Когда Божья слава будет распространяться, тогда вот эта победоносная невеста встанет в силе, и гадалки, колдуны, они закроют рот раз и навсегда, потому что жалко будет все их вот это вот гадательство, потому что невеста сильная, сильная невеста. И вот на этом уровне просто помазание, оно будет захватывать города. И таких людей, я верю, что в России не будет во всем поколении 1-2 человека, а что будет тысячи таких людей, вот просто тысячи. Таких, как Кэтрин Кульман, таких, как Смит Вигглсворт, потому что наступает время, когда должно это прийти, и это чувствуется, это висит в воздухе, это чувствуется в людях, с которыми я общаюсь, с которым безразлично все, кроме Бога. Вот хочу Бога и все. И понимаю, что я вообще его не знаю еще. И каждый год, когда ты еще больше к нему приблизился, вроде, ты понимаешь, что ты еще вообще его не знаешь. Тебе кажется, что ты еще меньше его знаешь. Потому что, если вот просто маленький тест, давайте я у вас спрошу, как зовут мою первую учительницу. Скажите мне, пожалуйста, спросите у Бога и ответьте. Ну, если кто-то ответит, класс. Ну, как, это просто тест, да, для понимания того, что мы сейчас не можем претендовать на абсолютное слышание Бога. А я верю, что мы можем вот так вот говорить с Богом. Он знает абсолютно все. И Он может нам сказать, если мы с Ним дружим, если мы с Ним общаемся, Он может нам сказать все. И Он хочет нам сказать все. Просто вопрос, почему не говорит? Где-то неготовность сердца, где-то вот это напялили на себя плащик тщеславия, что ты чуть-чуть круче, чем там поешь, я не знаю, немножко помазаннее, чем брат твой или еще что-то. И если у тебя церковь 10 тысяч человек, и ты суперзвезда, мелочь это все. Что? Я знаю, да. Аминь. Я знаю, вот поэтому и говорю, потому что я знаю, что вы живы. Слава Богу за эту жизнь, которая есть. И просто вдохновляю вот на этот поиск еще больше, на то, чтобы приближаться к нему. Я вам хочу прочитать несколько цитат Смита Вигглсворта, которые он говорил, он меня очень вдохновлял на первом этапе, ну и сейчас вдохновляет, конечно. Несколько цитат, которые он сказал. «Меня не волнует то, что я вижу. Меня не волнует то, что я чувствую». Можешь садиться, спасибо. «Меня волнует только то, во что я верю. Меня не волнует то, что я вижу, меня не волнует то, что я чувствую, меня волнует только то, во что я верю». Следующее. «Я лучше умру, доверяя Богу, чем проживу всю жизнь с неверием». Следующее. «Никогда не оглядывайтесь назад, если хотите, чтобы в вашей жизни действовала сила Божья». Еще одна. «Никогда не говорите „я не могу“, если вы исполнены Духом Святым». Ведь реально нет ничего невозможного. Вообще ничего. Для Бога нет ничего невозможного. И если для нас сегодня есть что-то невозможное, то проблема только в нас и в наших взаимоотношениях с Богом, в нашем обновлении ума, и есть больше. И давайте будем вот это вот созидать и это дерзать. Нам нужно иметь смелую веру, которая рождается от близости с Богом. Вот это нам нужно иметь. Я, наверное, буду постепенно закругляться, лучше мы еще сегодня помолимся об этом. Верю, что многие из вас хотят больше. Верю, что многие из вас хотят иметь смелую веру. Вот этот дух Иисуса Навина, дух Халева, который Господь хочет излить на свою церковь. Он точно хочет это сделать. Ему просто нужны люди. Один человек может перевернуть нацию. Один. И, возможно, это ты. Вернее, даже невозможно, это ты. Это ты. Если ты возьмешь это и сделаешь это. Если ты посвятишь себя Богу и будешь искать Его по-настоящему. По-настоящему. Несмотря на свой уровень, несмотря на то, что, возможно, ты знаешь Его сегодня лучше, чем другие, ты еще ничего не знаешь, как должно знать, говорит Писание. Давайте поднимемся и помолимся о том, чтобы это было в нашей жизни. Молитва может быть просто словами. Просто слова Бога не вдохновляют. Его вдохновляет сердце, которое жаждет. Открытое сердце. Если мы в простоте, с открытым сердцем просим, Господь дает, и Он отвечает, Он хочет отвечать чистому открытому сердцу. Боже, и вначале мы молимся о том, чтобы сердца наши, Господь, они были открыты, они не были заперты для Тебя. Слава Богу, присядьте, пожалуйста, вот на недолго. В церкви есть такая традиция давать человеку возможность, давать ему шанс примириться с Богом. И это должен быть шаг очень осмысленный, это должен быть шаг очень осознанный. Бывает так, что людей прям тащат, и я даже сначала обращусь, может быть, к братьям и сестрам, тащат, чтобы они приняли Бога. Вот прям давай, пошли, выходи, принимай Бога. Но не метайте бисер перед свиньями, сказано. И никто не говорит, что люди свиньи, но если они не готовы, если они попирают Евангелие, которое является самой великой ценностью, то они просто не готовы еще. И просто если кто-то из вас здесь, может быть, недавно, и вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и для вас это является истиной, вы понимаете, что Иисус Христос ваш Господь, что только Он ваше спасение и ваша жизнь. Если вы прониклись тем, что есть здесь, а здесь есть Дух Божий, вы чувствуете это, и вы понимаете, да, это мое, да, это мне нужно. Только тогда я прошу вас вот помолиться со мной этой молитвой, повторить ее от сердца своего, потому что иначе лучше не повторяйте. Пускай это будет искренне, пускай это будет от сердца, пускай это будет по-настоящему. Ибо если это будет не по-настоящему, вы все равно уйдете, вас все равно не будет. Вы все равно умрете в пустыне. Извините за откровенность. Но у вас есть возможность войти с Богом в землю обетованную, в великую судьбу, в великое предназначение со святым и живым Богом. И давайте мы еще раз тогда встанем, да, и помолимся. Я не знаю, как это у вас делается, но давайте сделаем так, раз уж простите меня, если как-то не так. Встаньте, пожалуйста, и от сердца своего повторите просто эту молитву со мной, особенно обращаясь к тем, кто впервые или недавно здесь, и кто чувствует, мне нужен Иисус Христос. Я хочу быть цветком, который дарит миру благоухание, а не который воняет. Дорогой Господь, я признаюсь Тебе, что я грешный человек. И своей силой я не могу очиститься. Я признаюсь Тебе, что моя жизнь не имеет смысла без Тебя. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Дай мне смысл жизни. Введи меня в мое предназначение. Подари мне мою великую судьбу. Иисус Христос, я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я благодарю Тебя за Твой крест, за Твою смерть и воскресение ради меня. Я славлю Тебя и посвящаю Тебе свою жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.